вечера. Я люблю свои сны, когда делать нам нечего. В ожидании весны, когда ветер кусается, как некормленный пес, когда солнце купается в море меркнущих звезд. Они едут в теплом трамвае, они очень довольны собой. Им не важно, что где-то сгорает отрешенный, чуть грустный герой. Пиво снова холодное, а на улицах лед, и луна не свободная, тихо в небе поет. Они едут в теплом трамвае, они очень довольны собой. Им не важно, что где-то сгорает отрешенный, чуть грустный герой. Осень ждет с нетерпением постаревшей зимы, а я иду сквозь забвенье, я люблю свои сны.